Глава вторая. Это был лучший вечер на моей памяти в Квинсен-Е. Зал утопал в цветах и свечах. Столы ломились от самой вкусной еды. И каждая Квинсен старалась продемонстрировать свой лучший талант. Даже мы вчетвером танцевали в этот вечер танец пионов, что выучили для праздника весны совсем недавно. Наши тела в легких шифоновых платьях послушно изгибались в такт музыки, что исполняли старшие сестры. Один раз девушка, что играла для нас, сбилась и постаралась незаметно смахнуть слезы. Но никто не подал виду, что заметил. Каждая из нас в этот вечер дарила искусство сестрам, как знак расставания, как знак скорой встречи. Уже вечером, засыпая в своей постели, я думала о том, что не должна дать себе возможность смириться с тем, что эта ночь последняя. Мы будем драться, мы не сдадимся. На этой мысли Шане осторожно коснулась моего запястья, заставляя открыть глаза. «Ты спишь?» — тихонько спросила она. Я молчаливо покачала головой. «Можно я лягу с тобой?» Я лишь тихонько кивнула, отодвигаясь в сторону и позволяя ей расположиться рядом со мной. Шане обняла меня, устроившись у меня на груди, тихонько засопела. Она не говорила больше ни слова. Я не знала, спала ли она в ту ночь, но я тут же провалилась в тяжелый сон без сновидений. У нас не было особой формы, как у взрослых квисен. Простые штаны мужского кроя, рубахи, легкий доспех, защищающий грудь, и сапожки на плоской подошве. Обычный ученический комплект. Туго затянув волосы в пучок, я взглянула на свое отражение в зеркале. Сегодня мой спонтанный оборот стал хрупкой блондинкой невысокого роста с ярко-голубыми глазами и чуть вздернутым носиком. Привычно на висках алели рыжие пряди. Шане проснулась высокой девицей с пышной грудью и такой же приметной попой, которая просто отказывалась влезать в ее обычную одежду. «Боги решили подшутить напоследок», — усмехнулась она, пытаясь протиснуться в штаны и извиваясь на все лады. «Ты, по крайней мере, умрешь красоткой», — в тон ей хохотнула я. «А я каким-то пупсиком!» — прыснул я, вставая рядом с подругой и обнаруживая, что едва достаю ей до груди. Через несколько минут хохотали уже мы обе. В то утро мы плечом к плечу стояли на стене, что окружала Квинсен-Е. Я с трудом могла поверить в то, что происходящее реально. Тавир был богатым, процветающим городом с широкими мощеными улицами и богатой архитектурой. Вот только сейчас все эти улицы были заполнены воинами хана Нагов. Часть из них была верхом на огромных ящерах, часть, спешившись, наблюдала за тем, как неспешно движется в направлении Квинсен-Е высокий широкоплечий мужчина в кожаной безрукавке и таких же кожаных штанах. Его длинные черные волосы были заплетены в причудливые косы, а мускулы на руках говорили о том, что перед нами сильный воин. «Что происходит?» — спросила я у Тали, девушки, что стояла сейчас ближе всех ко мне. «Это правая рука хана», — прошептала она. «Каждое утро он приходит к нашим воротам, чтобы огласить условия сдачи и время, что нам отведено на раздумья. Они считают, что поступают благородно». «Великая мать Квисен-Е, услышь волю хана Айкса-Эр и прими решение, сохранив жизни, что подвластны тебе», — низким поставленным голосом заговорил мужчина. В руках он держал свиток, будто это был указ правителя, который следует принять и которому мы должны подчиниться. «Великий хан Айкса-Эр щедр и предлагает тебе место своей верховной наложницы, Каждая из Квисен войдет в его гарем, чтобы дарить ему могущество и сильных сыновей. «Он дурак?» — тихо на ухо прошептала я Шане. «О каких сыновьях идет речь? Квисен рождают лишь Квисен, девочек. Каким бы сильным мужчиной этот хан Нагов не был, он не сможет напитать каждую из нас». «Они просто не понимают», — пробормотала Тали вместо Шане. «И не хотят понять». «Взамен на могущество хан гарантирует вам сытое существование и жизнь. Прояви мудрость и прими волю хана». На этих словах ворота Квисен-Е медленно отворились, и, казалось, вместе с ними я забыла, как дышать. Мы все знали, что последует за этим, и от этого было невероятно страшно. Я задышала, пытаясь взять себя в руки, и силой сжала рукоять своего меча. Великая мать не вышла под покровом тьмы, что скрывала ее облик от всего мира. Напротив, она была прекрасна в своей невероятной красоте. Она шла навстречу тому, кто ставил ей ультиматум в военном доспехе с притороченным к поясу мечом. Но ее сегодня жгучие черные волосы мягкой волной спадали по плечам. Алые губы нежно улыбались, и, казалось, в необыкновенно ярко-зеленых глазах оживает пламя лишь для одного мужчины на свете. Доверенное лицо хана запнулся посреди слова и беспомощно посмотрел на женщину, что сочетала в себе все то, о чем он когда-либо мечтал. Такой огромный мужчина вдруг показался совершенно растерявшимся. «Позволь мне», — сказала она, протянув ладонь, чтобы получить свиток. Мужчина напротив вздрогнул, будто его ударила невидимая волна, и тяжело сглотнул, прежде чем протянуть свиток женщине, от которой он не мог оторвать взгляд. Я никогда не забуду эту улыбку на губах Великой Матери. Должно быть, так улыбаются тем, кто является самым желанным на свете обедом. Мгновение, и в ее руке блеснул клинок, еще один крошечный миг, взмах, и рука Нага, сжимавшая указ, продолжает его сжимать, но уже отдельно от тела своего хозяина. Улицу заливает сочный и яркий кровавый аромат. Мужчина не успел ничего, ни закричать, ни осознать, что с ним произошло. Он продолжал глупо смотреть на свой идеал, когда следом за рукой отправилась и его голова. Великая мать улыбалась, стоя посреди залитой кровью улицы. Ее вмиг удлинившиеся клыки, заострившиеся черты лица и ставшие непроницаемо черными глаза вызывали оторопь у наших врагов. Никто из них не думал о нас иначе, как о женщинах, которые продают себя и даруют силу за щедрые подношения. Никто из них не знал, что настоящие чудовища просто нашли способ пасти свою еду безопасно, чтобы существовать сыто. Единой волной из нагов, что превращались в полулюдей-полузмей, думая, что так они будут сильнее, всколыхнулась улица. Ни одна из нас больше не пряталась за стенами Квисен-Е. В тот миг, когда последняя Квисен спрыгнула с крепостной стены, кольцо сердца поглотили языки пламени. Мы не рассчитывали выиграть сегодня. Это было невозможно, но и оставить свой дом врагу было неприемлемо. Я впервые сражалась по-настоящему. Рядом со мной была Шане и другие сестры, и от осознания того, что я не одна, было немного легче и не так страшно. Наши сестры были гораздо сильнее нас. Их демоны обрели полную силу. И даже так они подсознательно продолжали защищать нас, как младших. Казалось, противников столько, что им не будет конца и края. Их мощные тела и длинные, сильные змеиные хвосты словно были повсюду, не давая ни секунды на отдых. Вокруг смешалось все. Крики, лязг металла, рычание и кровь, словно реки крови обрушились на Тавир. Этот тяжелый медный запах, я задыхалась от ощущения его вокруг себя. Пронзая грудь незнакомого мне воина, я почувствовала, как в лицо мне брызнула его такая горячая кровь, застилая все вокруг красной пеленой. Когда же смогла открыть глаза, то увидела, как на противоположной стороне улицы с ненавистью смотрит на меня уже другой воин. Словно я отобрала у него самое важное, ценное. С криком он бросился в мою сторону, расталкивая всех и все вокруг. Машинально я подобралась и приготовилась отразить его атаку, когда ему наперерез бросилась Шане, обнажив свои звериные когти. Зачем? Зачем она это сделала? Конечно, ответ был очевидным. Мы всегда защищали друг друга. Вот и сейчас она просто хотела сделать то же самое — подстраховать меня. Но мы были всего лишь детьми, неопытными, самонадеянными, сильными, но все еще не умевшими и не знавшими так много. Хвост Нага легко обвил ее туловище, а меч столь же легко полоснул по груди. Все закончилось резко и очень быстро, не оставив нам времени на прощание. Моя Шане умерла. Я не помню того, что было после. Очнулась я потому, что мои руки невыносимо болели, а я вела себя так, словно дровосек. Я рубила и рубила бездыханное тело. Лишь когда сознание немного прояснилось, смогла обвести центральную площадь Тавира взглядом, надеясь найти тело Шане. Но ее нигде не было видно. Кругом были тела. Тела нагов, тела Квисен, кровь, все еще сражающиеся сестры и полыхающий Квисен-Е. Резкий и такой знакомый крик Асаны заставил меня прийти в себя. Мы еще живы, и смерть Шане не будет обесценена. Я решительно начала продвигаться в самый эпицентр сражения. Туда, где все еще были живы мои сестры. Казалось, внутри меня разгорается нестерпимое, жгучее пламя. Оно медленно расползалось от самого сердца, пропитывая собой каждую клеточку тела, словно пробуждая его ото сна. Стоило мимолетно взглянуть на свои руки, чтобы на миг оторопеть. На моих запястьях зарождалось дивной красоты золотое пламя. Оно не жгло, хотя под его языками рукава моей куртки тут же обгорели. Оно ласкало кожу, точно забирая боль из пострадавших от столь долгой схватки запястий. В этот самый момент кто-то схватил меня за плечо и резко дернул в узкий проулок, что разделял здание Квисен-Е и администрации. В обычное время здесь невозможно было двигаться никак иначе, кроме как пешком и поодиночке. Сейчас же вход и вовсе был завален телами. Кто мог меня затащить сюда столь легко, стало понятно, стоило мне обернуться. Великая мать, залитая кровью с головы до ног, вдруг резко толкнула меня, приложив головой о стену и нависнув сверху, закрывая весь обзор на улицу своим телом. Мне очень жаль, что я оказалась такой малодушной. Как-то странно просипела она, и только сейчас я поняла, что кровь течет из нее самой. На ее боку была глубокая рана, и кровь из нее вытекала ритмичными толчками. «Мне очень жаль, дитя, но сегодня ты останешься одна», — пробормотала она, седая на колени, но продолжая закрывать меня своим телом. «Тебе будет обидно, тебе будет больно, но ты будешь жить в память о Квисенье, в память о каждой из нас ты проживешь хорошую жизнь», — прошептала она, положив свою ладонь мне на щеку. В ее глянцево-черных глазах я видела отражение собственного перепуганного лица и расползающегося по моему телу пламени. Я не понимала, что должна сделать, и не могла найти в себе сил пошевелиться. «Надеюсь, ты простишь меня однажды. Надеюсь, ты еще скажешь мне об этом». Я не успела спросить ее, за что должна простить, как она ударила меня рукоятью своего меча с такой силой, что я тут же провалилась в темноту.